Вечером. Она лежала на диване без сил и без слез. Слезы кончились в кабинете у Михаила Алексеевича. Теперь вся милиция города Москвы будет поднята на ноги. Они будут искать Жору Бурмина. И найдут. Они обязательно его найдут. Живого или мертвого. Хлопнула входная дверь. Маша машинально посмотрела на часы. «Почему же так поздно?» Без всякого интереса она спросила. «Где ты был?» «Дела», — коротко ответил Илья и присел рядом с ней на диван. Лицо у него было измученное. «Нет, но почему люди такие сволочи?» «Что случилось?» «Да так, за все хотят денег. Ты их просишь помочь, по-хорошему просишь, по-человечески. А они – деньги давай». Она резко распрямилась и села. «Тебя шантажируют? Я так и знала». «Да успокойся ты. Можешь русским языком сказать, что случилось?» «Ни хрена они не знают. С тем же успехом и я могу». «Что можешь?» «Ничего, успокойся». «Ну как твои дела?» – преувеличенно бодро спросил он. «Нормально». «А что такая невеселая?» «Я же тебе сказала, все нормально», – раздраженно ответила Маша. «Что же за день такой, а?» – в сердцах сказал Илья. «Непруха». «Это уж точно». «Можешь, наконец, сказать, что случилось?» – спросил он. «Сначала ты. Это очень-очень длинная история. Моя тоже». «Очень-очень-преочень. А время позднее». «Да, позднее», — согласился он. «Ну что, спать?» «Спать». Ей оставалось только ждать. А время не шло, летело. На носу были рождественские каникулы. И это было плохо. Люди оказались заняты подготовкой к празднику. О работе все как-то позабыли. И старались забыть о проблемах. Обо всех, кроме подарков к празднику и где встречать Новый год. Но машины-то часы тикали. Соня долго ждать не могла, поэтому Маша ходила из угла в угол, кусая губы. Как бы все это отменить? Отменить праздник. 26 декабря в середине дня раздался телефонный звонок. Она ответила. «Бурмина Мария Гавриловна?» – низким басом спросил незнакомый мужчина. «Нет, то есть, да, была когда-то Бурмина. А что вы хотели? Вы кто?» «Вы меня не знаете. Я вас нашел через третьих лиц. Дело в том, что я живу на съемной квартире, в той самой, где вы когда-то жили с братом, а потом съехали». «Ну и что?» – нетерпеливо спросила Маша. «Дело в том, что вас ищет Жора Бурмин». «Что?» «Я говорю, Жора Бурмин, ваш муж». «Где он?» «Вы же не знаете, зачем он вас ищет», – хохотнул Бас. «Он хочет с вами развестись. Номер его телефона. Быстро!» Бас кашлянул и довольно-таки нагло сказал. «Так все денег стоит». «Сколько?» – закричала она. «Скажем, 10 тысяч за номер его мобильника». «Хорошо, диктуйте». «А деньги? Куда привезти?» Видимо, он пожалел, что мало спросил. В трубке было молчание. Маша испугалась. «Эй, вы, куда привезти деньги?» «Видите ли, у меня самолет через 3 часа. Я жду такси». «Ага, звонят. Такси подали». «Куда самолет?» «В Хургаду. Улетаю на каникулы». «Важно», — сказал Бас. «Поиздержусь на праздниках-то, потому и денег прошу. Как только прилечу, приезжайте на вашу прежнюю квартиру. Вы мне деньги, а я вам номер телефона». «А когда вы прилетаете?» — нетерпеливо спросила она. 8 января». «Так долго ждать?» «В общем, я вам позвоню 8-го». «Нет, подождите. Я сейчас выезжаю в аэропорт. Откуда вы летите?» «Домодедово». «Хорошо, там увидимся». «А зачем мне в Египте русские деньги?» – с намеком сказал он. «Доллары хотите? Сколько?» 500. Это было больше, чем 10 тысяч, но она, не задумываясь, согласилась. «Ждите». Никогда еще она так не проклинала московские пробки. Она может получить телефон Жоры Бурмина уже сегодня. Оказывается, он тоже ее ищет. Он хочет развестись. Слава богу! Уже сегодня они могут встретиться и все решить. Но на пути встали эти проклятые пробки. Она кусала губы от злости, от нетерпения, но сделать ничего не могла. В эти предпраздничные дни Москва стояла. Люди готовили сюрпризы родным и близким. Покупали продукты и напитки к праздничному столу. Город жил в предновогоднем угаре. И с этим ничего нельзя было поделать. Ее собеседник, видимо, стоял в тех же пробках, но в аэропорт приехал раньше. Когда Маша нашла нужный рейс, регистрация уже закончилась. В отчаянии она набрала номер, надеясь, что мужчина еще не прошел пограничный контроль. «Вы где?» «Я в аэропорту», — выпалила она. «С деньгами». «А я уже за границей», — хохотнул Бас. По голосу чувствовалось, что он уже принял на грудь. «8-го приезжайте. Скажите мне номер его телефона, я вас прошу». «Ага, и плакали мои денежки. А я время потратил, пока вас искал. Я даю вам честное слово». «Девушка, вы нормальная? Кто же вам поверит на слово?» «Но мне очень надо, поймите». «Всем надо», — отрезал он и дал отбой. Маша тут же перенабрала номер, но после двух длинных раздались короткие гудки. С ней не хотели разговаривать. Бас, похоже, полностью переключился на бутылку виски, которым затарился перед 4-часовым перелетом. Люди ехали отдыхать, ехали встречать Новый год. У всех, кто находился в аэропорту, были какие-то особенные праздничные лица. У всех, кроме нее. Маша присела и обхватила голову руками. И что такое случилось с людьми? Никто никому не верит. Произошла девальвация честного слова. Она бы привезла ему эти проклятые деньги 8 января прямо в аэропорт. 8 января. Господи, как еще долго ждать? Потом она вспомнила. «Миша!» И опять схватилась за телефон. «Слушаю. Жора Бурмин в Москве», — выпалила она. «Он ищет меня, чтобы развестись». «От кого информация?» — деловито спросил Михаил Алексеевич. «Он пришел в мою прежнюю квартиру. Бурмин, человек, который там сейчас живет, хотел подзаработать. Взял у него номер телефона и через третьих лиц вышел на меня. Но номер только в обмен на деньги». «Иди навстречу, а уж там я из него душу вытрясу и организую срок за вымогательство». «Я бы с радостью», – жалобно сказала Маша, – «но товарищ только что улетел в Египет». «Ты где сейчас?» «В аэропорту. Он прилетает только 8-го». «Ну и хрен с ним. Раньше найдем, не плачь». «Я не плачу», – она еле сдерживала слезы. «Я работаю, жди», – коротко сказал Миша и дал отбой. Вечер был испорчен. Они с Ильей молча сидели за столом. Есть ей не хотелось, говорить тоже. Ничего не хотелось. «Маша», — позвал он. «Да, что? Что-то случилось? Ничего нового. А почему ты тогда такая?» «Какая такая?» — раздраженно спросила она. «Злая, злая. Да, ты прав. Мне сейчас хочется кого-нибудь убить. Ну, убей меня. Тебя-то за что?» «Если тебе от этого станет легче». «Перестань», — поморщилась она. «Мне сейчас не до шуток. Я не могу видеть, когда ты такая. Вот и уходи, не держу». Он вскочил. «Нет, ну сколько можно? Я к тебе и так, и этак. Уж и не знаю, с какого боку подойти. Я-то в чем виноват? Я только хотел спросить, как мы будем встречать Новый год». «Никак». Он сел. Тоном ниже, уже гораздо спокойнее, сказал. «Соню наверняка выпустят из больницы на пару дней. Мы могли бы поехать за город. Хочешь, я закажу шикарный номер в подмосковном доме отдыха? Тишина, мягкий белый снег, елки, белки». «Какие белки?» «Рыжие, с хвостами. Прыгают с елки на елку и грызут орехи. А еще лошади. Кто такие лошади, ты знаешь?» «Прекрати! Я просто хотел тебя развеселить. Есть варианты. Вот смотри, у меня прайс». Он с загадочным лицом достал из кармана джинсов мятый лист бумаги. «Предлагают катание на санях, праздничный ужин и фейерверк. Есть бассейн и боулинг, конно-спортивный клуб. И как тебе?» «Никак, не хочу». «Соня хочет». «А ты у нее спрашивал?» «Спрошу, завтра же спрошу». «А ты? Ты что хочешь?» «Я хочу? Илья, я сейчас хочу только одного, чтобы нашелся донор для Сони. Других желаний у меня нет». «Что, ее отец не подходит?» «Нет», — коротко ответила она. Это были напрасные хлопоты. «А Женя?» «Женя, боюсь, тоже нет». «Так надо дальше искать. Хочешь, я поговорю с ее старшей сестрой?» «Нет». «Да ты можешь сказать, наконец, что случилось?» «Нет». «Почему?» «Потому что...» «Это очень личное». «А я кто?» Он ударил себя кулаком в грудь. «Я какое?» «Ты? Ах, оставь меня в покое!» Она резко встала и принялась собирать со стола посуду. «Не дождешься. Это и мой ребенок тоже». «Еще чего?» Рассмеялась она. «Ты-то здесь с какого боку?» «Я собираюсь ее удочерить», серьезно сказал Илья. «Ты мне что, предложение делаешь?» «Видишь ли?» Он замялся. «Что? Договаривай. Это тоже очень личное. Ах, вот как! У тебя от меня какие-то тайны? Ну, так и оставайся с ними. А ко мне не лезь, слышишь? Хорошо, я уйду. В спальню. Не буду тебя раздражать. Но отсюда не уйду. И не надейся. Скажите, пожалуйста, какие мы благородные. Какие пушистые. Прямо как белки. Ах-ах-ах. Дура ты. Он вышел, бухнув дверью. Жалобно задребезжало стекло. Она прислушалась. Нет, входная дверь не хлопнула. Остался. Маша опустила в раковину грязные тарелки и разрыдалась. Ничего не клеится в последнее время. Ничего. Вот тебе и Новый год. Осталось меньше недели. А ей по-прежнему ничего не хочется. И по-прежнему остается только ждать.